Как-то раз, когда Лилии стало уже немного лучше, она сидела в кровати. Грудь ее была обернута грубой шалью, концы которой были закнуты у девочки за спиной. Лилии задавала вопросы, стараясь выяснить, что произошло с Анжелиной, Феликсом и молочным братом Роджером. «Комитет по делам беженцев старается их разыскать. Когда ты поправишься, мы сходим к ним в контору. И они сами тебе расскажут все, что будут знать. А настоящая мамочка знает, где я? Разве мадам и месье в вагоне настоящие твои родители? Нет, Анжелина только ухаживает за мной, пока я не смогу поехать к настоящей мамочке в другую страну. А Феликс ухаживает за Анжелиной и Роджером, хотя, конечно, он не настоящий папа Роджеру. Феликса зовут Ковагго, а мое настоящее имя Элизабет. Но мне больше нравится Лили, потому что так меня зовет Феликс. В Венгрии меня все звали Лили, только в Шато-де меня звали Элизабет. Но Лили мне больше нравится. И Венгрия мне нравится больше, чем Швейцария. Жаль только, я совсем не умею говорить по-венгерски. Я знаю всего несколько слов». «Бредит она, что ли?» — подумала мадам Сардо. «Подожду-ка я до завтра. Врач уйдет, потом попробую расспросить еще». На следующий день мадам Сардо прихватила с собой из кухни карандаш и блокнот, усевшись в комнате, где лежала Лили, попыталась разобраться в том, что рассказывала девочка. «Значит, ты приемная дочка мадам Ковагго. Вы живете в Швейцарии, поехали в Венгрию, и в это время там произошла революция, так? А о своей настоящей маме ты совсем ничего не знаешь? Да, да, нет. Можно я теперь еще немного посплю?» Во время ужина мадам Сардо обсудила с мужем то, что ей удалось узнать. «Не наше дело разыскивать ее семью. Этим должен заниматься комитет по делам беженцев», — заявила она. «Да и не очень-то я верю всем этим россказням. Доктор Дютейль сказал сегодня, что она, возможно, живет в мире иллюзий, чтобы спрятаться от настоящего мира. Он говорит, что только так ребенок может пережить потерю сразу всей своей семьи». «А пока, дорогая», — ответил месье Сардо с хрустом, грызаясь в пирожок с луком, — «напишу-ка я мэру Шато-де и спрошу, живет ли у них там семья по фамилии Ваго или Ковагго, как говорит девочка. Если они спаслись, то ведь они должны были бы возвратиться домой, тогда мы вернем им ребенка. Кстати, у нас будет моральное право потребовать у них финансовую компенсацию. А если они остались в Венгрии или же были убиты, то девочка может оказаться наследницей какой-нибудь собственности, возможно, даже дома. Так что завтра утром продиктую-ка я письмо». Зима 1956-57 года была в Париже страшно холодной, поэтому только в середине февраля доктор Дютейль позволил Лили выйти на улицу из душной перетопленной квартиры. Тогда-то мадам Сардо и оказалась во второй раз в комитете по делам беженцев, на этот раз вместе с Лили. Им снова пришлось долго ждать маленькой промерзшей приемной, которая, правда, на этот раз не была переполнена. Беседовала с ними женщина-доброволец, которую в прежние свои посещения комитета мадам Сардо здесь не видела. «Как тебя зовут, милочка?» «Лили Ковагго». Последовали получасовые поиски, в процессе которых были перерыты горы бумаг, лежащих на столе и в картотеках. Только когда прошли эти полчаса, мадам Сардо сообразила, наверное, ее дело лежит на букву «В». Ее сначала по ошибке записали как «Ваго». Не по моей ошибке, разумеется. Папка и вправду оказалась под буквой «В». После чего беседовавшая с ними женщина потеряла очки, а мадам Сардо потеряла терпение. «Это же безобразие. Вначале я должна ждать, потом вы дважды теряете документы. Невыносимо». Сотрудница комитета выглядела все более усталой. «Мы не получали никаких запросов относительно ребенка с таким именем. Дура!» — отрезала мадам Сардо. — «Запрос должен был быть о ребенке по фамилии Ковагу или Дассен. Это имя ее прежней матери. Значит, искать надо или на К, или на Д». Женщина снова зарылась в папке, проверив все, что у нее было на эти буквы, но никаких документов на фамилии Ковагу или Дассен там не обнаружилось. «Вы понапрасну тратите мое время», — выходила из себя мадам Сардо. «В этом хаосе, который у вас тут творится, вы понапрасну тратите и свое время. По-моему, нам тут делать нечего». И она разъяренно выкатилась из комнаты, таща за собой Лили. Измученная сотрудница вложила папку с делом Лили, на которой по-прежнему стояла фамилия Ваго, в картотеку на букву «В». Теперь Лили оказалась в полном смысле слова потерянной в море бумаг. Ни у кого, кто занялся бы розысками Лили, не возникло бы и мысли о том, чтобы проверить эту букву. Для этого просто не было бы никаких разумных оснований. На следующее утро, выслушав от жены возмущенный рассказ о посещении комитета по делам беженцев, месье Сардо продиктовал письмо с жалобой на имя председателя комитета. В ответ он получил послание, в котором содержались извинения, однако ничего не говорилось по существу. Спустя еще 6 недель месье Сардо получил очень коротенькое письмо из управления мэра Шатуде, в котором говорилось, что, по сведениям мэрии, семьи по фамилии Ваго в городке нет. Однако в доме, расположенном непосредственно за чертой города, проживал когда-то венгр по фамилии Коваго, работавший официантом. К сожалению, он вместе со своей семьей отправился в Венгрию как раз в то время, когда там произошла революция. По имеющимся у них сведениям, вся семья погибла, пытаясь выбраться из страны. Никакой дополнительной информации, кроме этой, архивы городка не располагают. «Мы не богачи», — мадам Сардо недовольно фыркнула, протискиваясь хозяйственными сумками во входную дверь дома, ведшую во внутренний дворик. «Нам еще повезло, что после войны квартплата в этом доме взята под контроль. Мы не богачи» было излюбленной фразой семейства Сардо. Она автоматически слетала у них с языка всякий раз, когда Лили брала лишний кусочек хлеба или забывала выключить свет в старомодном туалете, в котором даже не было окна, или же просила о чем-нибудь. Своих детей у Сардо не было. Ни один ребенок никогда не терроризировал их по ночам и не нарушал раз и навсегда заведенного в доме порядка. Им никогда не доводилось ухаживать и убирать хотя бы за кошкой, поэтому они очень быстро обнаружили, что им вовсе не по душе та ответственность, что связана с наличием в доме маленького ребенка. Они решили взять в свой дом сиротку, исходя из сугубо практических соображений. Приближалась старость, и некому было о них позаботиться, сбегать за пенсией, ухаживать за ними, если они заболеют, а, возможно, и возить их в инвалидной коляске. Служанку они так и не завели, это было им непосредством, но мадам Сардо уже постарела, ей нужна была помощь по дому, а кроме того, просто не повредил бы свежий человек в доме. Месье Сардо работал в статистическом управлении, и после 27 совместно прожитых лет говорить с супругой ему было абсолютно не о чем. Но девочка, хотя она и была маленькая, худая и слабая, не то что взрослая служанка, ела не хуже взрослой. Еще хуже было то, что, в отличие от служанки, ее часто не оказывалось на месте именно в тот момент, когда она была нужна. То она была в школе, то корпела над домашними заданиями. Пока что она, безусловно, никак не оправдывала тех расходов, с которыми было связано ее пребывание в доме. И, наконец, ей невозможно было доверять. Девочка постоянно врала по мелочам. В ней явно была дурная кровь, и супруги Сардо надеялись, что она хотя бы не еврейка. Бледненькая, послушная и понятливая в школе, дома Лили действительно начала понемногу врать, но только для самозащиты, чтобы выиграть какое-то время, в течение которого она могла бы беспрепятственно помечтать о том, как могла бы сложиться ее жизнь. Она нарочно говорила, будто ушла из школы позже, чем на самом деле, утверждала, что не заходила по дороге в парк, ей не разрешалось там гулять, обманывала, говоря, что побывала в церкви, прибралась в квартире, перегладила все, что должна была перегладить. Сардо сами подталкивали Лили к необходимости подобной самозащиты, и ее воображение начинало действовать все успешнее. Девочка становилась все более скрытной, все чаще предпочитала жить собственными фантазиями, в которых она неизменно оказывалась блестящей героиней и вызывала всеобщее восхищение. С течением времени Лили все сильнее замыкалась в себе, ею овладевали подавленность и одиночество. И все чаще думала она о настоящей своей матери, окружая ее образ все более плотным и таинственным романтизмом. В противном случае надо было бы признать, что мать ее просто-напросто бросила. Квартира на 7-м этаже, в которой она жила, была маленькой, темной, неудобной и безукоризненно чистой. У каждой из безобразных фарфоровых вещиц было в ней свое, раз и навсегда отведенное ей место. Лили, которой приходилось протирать с них пыль, быстро узнала это правило. Жила она в маленькой, размером со шкаф, комнатке, примыкавшей к кухне. Окошко в этой комнате выходило во внутренний дворик. Хотя учиться в лицее было достаточно трудно, Лили вскоре поняла, что веселая и шумная атмосфера школы нравится ей куда больше, чем атмосфера замкнутого, похожего на похоронное бюро дома Сардо. Поэтому она стала стараться проводить в школе как можно больше времени, объясняя это возросшим количеством и сложностью заданий. Мадам Сардо, однако, не расположена была предоставлять Лили слишком много свободного времени. В выходные по праздникам девочке приходилось не только делать всю мелкую работу по дому, но и мыть и резать овощи, прислуживать за столом, гладить, шить и штопать. Мадам Сардо вскоре обнаружила, что у Лили получается безукоризненный и элегантный шов, и навалила на девочку дополнительную работу. Наблюдая за тем, как Лили с трудом справляется со всеми своими обязанностями, мадам повторяла про себя: «Дурные наклонности заводятся только от безделья».